По словам Грачева, его главной виной является то, что уже на первом этапе не смог скоординировать деятельность силовых структур. Другая ошибка в том, что не добил оставшиеся банды, которые ушли в горы. Самая большая вина в том, что не нашел и не накрыл отряд Басаева. А в Буденновске, откровенно сказал Грачев, отсиделся за спинами своих коллег. Хочу извиниться за резкие слова в адрес Ерина и Степашина и заявить о готовности уйти в отставку. И Егоров, и секретарь Совета безопасности Лобов тоже заявили о готовности уйти из своих постов. «Цена вашей вины очень велика», — заключил президент. Последовали некоторые отставки, однако по буденновскому сценарию повторился захват террористами родильного дома в Кизляре, а затем как-то экспромтом, без должной подготовки и продуманных идей, сели за стол переговоров. В августе 96 года были подписаны далеко не однозначные хасавюртские соглашения. По ним определение статуса Чечни было отложено на 5 лет, но из проекта текста соглашения был убран пункт о государственной целостности России при сохранении пункта о праве народов на самоопределение. Федеральные войска покинули Чечню, и все вернулось на круги своя. Криминал сохранил свои позиции. Я не знаю, был ли проведен серьезный комплексный анализ первой войны в Чечне и сделаны военные и политические выводы. Не знаю, положили ли глубокий разбор этих событий в основу прогноза развития ситуации в самой Чечне, в соседних странах и субъектах Российской Федерации, рассмотрели ли варианты наших действий и контрдействий. Во всяком случае, я, будучи министром иностранных дел, а затем председателем правительства, к подобным комплексным целенаправленным обсуждениям не привлекался. 30 августа на Совете Безопасности Ельцин констатировал перевод стрелок на мирное решение. Одновременно он упрекнул, мне кажется, совершенно правильно, Министерство обороны за то, что оно рано отвело все свои силы, а пограничников за то, что не договорились о закрытии границы Чечни с Грузией и не поставили эту границу под свой контроль. «Нужно было брать Басаева после Буденновска на границе», — сказал Ельцин. «Там кончились наши обязательства. Спецслужбы, в первую очередь МВД, должны укреплять все административные границы с Чечней». Выступил новый министр внутренних дел Куликов, который в виде одного из вариантов предложил закрепиться на берегу Терека и вернуть Ставропольскому краю 2 района, переданные Чечне при советской власти. Но это были лишь импульсы к глубокому и детальному рассмотрению сложившегося положения и определению последующих действий с нашей стороны. К моменту формирования под моим председательством правительства России терроризм захлестнул Чечню. После зверского убийства в начале октября 1998 года 4 представителя английской фирмы, 3 англичан и новозеландца, избранный президентом Чечни Масхадов почувствовал себя особенно ущемленным, так как Лондон был единственной западной столицей, где его официально приняли за несколько месяцев до этого. Он объявил, что приказал начать поиски 4 похищенных, а после того, как нашли 4 отрубленные головы, поиски этих убийц. С этого момента усиливаются противоречия в стане чеченских полевых командиров. Масхадов потребовал в течение 7 дней распустить все неподчиняющиеся главному штабу вооруженное формирование, немедленно ликвидировать базы Басаева, Хаттаба и Срапилова –